Как же меня достали все эти мусора с полива, там и тут мне пофигу, у меня мысля так же прет, как и мой маршрут. Я также буду двигать этим телом до сих пор у микрухи. Мне похуй, сэр, а, да, мой рэпчина вбивается в твою дубчину, хоу. Сейчас будет продолжать Миас Проджект, ёб твою мать, этот бит придуман с ноги, лови его в свой ебальник, не тормози, яу, да. Бывает иногда то, что у Денчика спад, но сегодня это не так. Он сегодня будет так же фристайлить, как я, от души отвечаю, бля. Я еще раз 10 раз повторю, что я этот трек слышу первый раз и буду читать под него еще 200 раз. Типаса Дела Коста, гринга просто, ни единого дня без тоста. Проезжая мимо поста, занимая зал, только первый из места стоят на своем, как крепление моста. И как из Т взять 100 из 100, 100% качество, как бутылка у отца. Я не знаю, это просто так. Старик стоит, думает, старческий маразм у него в голове, не получается мысля, не сходится у него нихуя. Он просто охуевает на завалинке, спит под днем и ночью, там старенький, йоу. Начинаю читать, это кэст, кэст, кэст, мазафака кэст. Начинаю этот рэпчик с чистого листа. Приехал к зеленому на студию с Кирюхи, как всегда. Мучу на шоколадку, нахуй она нужна. Куплю 2,5 бутылку толстяка, закурю сигу легкого Петра. В голове рыбчина снова пошла, идет туда, откуда шла всегда. Нахуй эта ария, какие-то бедва. Мутим мы рыбчину круче табака, Вот это нихуя! А, заебись, читка была Кэста, Сандапа и зеленого МС. Спасибо, до встречи. Ха, не тормози!